Семейство сложноцветных. С лечебной целью используется корень растения. Растет на Кавказе в тенистых и лесистых ущельях. Крестовник широколистный – это многолетнее растение с толстым горизонтальным корневищем и тонкими корнями, отходящими от него. Стебель тонкий и поэтому не стойкий, не прямой. На нем расположены редкие крупные листья, внизу треугольные, у основания сердцевидные, а выше угловато-треугольные. В высоту стебель достигает 150 см. Цветки желтые, трубчатые, собраны в соцветие, корзинку, в густых щитках поверху стебля. Плоды у крестовника широколистного – цилиндрические семянки с ребрышками. Цветет растение в августе. Корневища собирают осенью. Концы корней обрезают. Моют и сушат корневища обыкновенным способом. Крестовник широколистный культивируется. Из него получают ценный медицинский препарат – плотифилин, обладающий более утоляющим и успокаивающим действием при спазмах. Отвар из корня крестовника широколистного применяют при острых желудочных и кишечных спазмах, судорожных запорах, обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, воспалении толстой кишки, колитах, почечных и печеночных коликах, воспалении желчного пузыря, холецистите, бронхиальной астме, судорожных состояниях, стенокардии, приступах резких болей за грудиной при грудной жабе и других заболеваниях. Такими же свойствами обладает настойка из корня этого растения на 70-градусном спирте. Принимают настойку по 30-40 капель один раз в день, при упорных болях 3 раза в день. Указанный выше препарат плотифилин, а также настойка из крестовника, обладает лучшими лечебными свойствами, чем атропин, так как не вызывает сердцебиения и сухости во рту. Как болеутоляющее средство плотифилин употребляют при спазмах, особенно в области желудочно-кишечного тракта. В народе в таких случаях употребляют настойку из корня широколистного крестовника. Способы применения. Сгущенный отвар 20,0 на 200,0 по 40 капель один раз в день. Настойка 25,0 по 30-40 капель в рюмке воды не более чем 3 раза в сутки. Плотифилин в виде порошка по 0,005 грамма не более чем 2-3 раза в день. Номер 81. Кровохлебка лекарственная. Народное название. Красноголовник, черноголовник. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используется корень растения. Растет на лугах, среди кустарников, на опушках лесов и окраинах болот. Кровохлебка лекарственная – многолетнее травянистое растение. Горизонтальное корневище и корень у кровохлебки лекарственной твердые, толщиной 0,5-2 см, а длиной не более 12 см. Стебель гладкий, прямой, в верхней части ветвистый, высотой от 20 до 100 см. Листья перистые, снизу бледно-зеленые, сизоватые, тусклые, по форме продолговато-яйцевидные, пиловидно-зазубренные. Цветки обоеполые, темно-красные, продолговато-овальных головках, 1,5-3 см длиной, на длинных прямых цветоносах. Корень кровохлебки обладая сильно вяжущим вкусом.